тихо! — вдруг яростным шепотом гавкнул Гриневский и вскинул автомат, направил его в темноту. — А вот это хрена вам! Все кончилось! — преспокойно донеслось из темноты. — И опустил бы ты свою пуколку, Петр Игнатич, пока я из тебя дуршлаг не сделал. Из темноты. Бесшумно, точно привидения при лунном свете, одна за другой материализовались фигуры в таких же черных, как у них самих, костюмах. 3, 4, 5. Дюжина бойцов в масках, одинаковых, как сработанные по одному шаблону манекены, выступили на открытый участок, умело рассредоточились полукругом, беря троицу на ступенях в кольцо. Свои кипарисы они держали стволами вниз, но отчего-то складывалось полное впечатление, что им потребуется от силы миллисекунда, дабы открыть огонь на поражение. А потом сквозь оцепление прошел еще один персонаж, уже в летах, в простом камуфляжном бушлате без знаков различия, несомненно, славянской внешности, небольшими усиками-щеточкой, неуловимо напоминающий кота Базилио. Не обращая ровным счетом никакого внимания на Машу и Гриневского, автомат, так и не опустившего, поднялся по ступеням к Карташу, ни слова не говоря, взял его за воротник и несколько раз встряхнул так, что зубы лязгнули. «Мерзавец!» — прошепел он с каким-то даже наслаждением. «Отпустил?» Отступил на шаг, окатил ледяным взглядом с ног до головы, сказал уже спокойнее, но все еще на взводе, как готовая распрямиться пружина. «Ответь мне только на один вопрос, старший лейтенант. Почему я, Михаил Кацуба, генерал-майор и русский офицер, должен самолично гоняться по всей этой гребаной Азии за 3 идиотами и 1 долбанным вагоном? Ты хоть понимаешь, в какие игры впутался, мальчишка?» «Послушайте, милейший», — вякнул было Гриневский, но назвавшийся генерал-майором Кацубой, не оборачиваясь, сказал: «Молчать, сука!» Таким тоном, что таксист мигом спекся. А пожилой вояка выхватил из внутреннего кармана газету, с треском развернул, сунул под нос Карташу. Остро пахнуло свежей типографской краской. «Это что такое? Ты можешь мне объяснить?» Алексей невольно скосил глаза. Перед глазами замелькали строчки передовицы на русском. Вся страна в единодушном гневном порыве осуждает, что неудавшееся покушение было организовано при поддержке западных спецслужб экстремистски настроенными. Только высокое мастерство и огромный опыт отдела, возглавляемого полковником КНБ Ясберды Чарыевым, представлен к правительственной награде и внеочередному званию. «Да ты не эту херню читай, ты ниже читай!» — заорал в полный голос Кацуба и ткнул пальцем в газетный лист, едва не прорвав его насквозь. Внизу помещалось несколько информашек, шрифтом помельче, некоторые в черных рамках. Скоропостижно скончался Гурбанберды Саидов, видный государственный и политический. Погиб в автомобильной катастрофе исполняющий обязанности хакима Карыйского велаята Батыр Меметов, назначенный на этот пост после трагической, сообщает о кадровых перестановках в правительстве. Перед глазами опять поплыло, газета была завтрашней. «Твоя работа, недоумок!» — не унимался Кацуба. — Что это такое, я тебя спрашиваю? Азиас. Только и смог выдавить Карташ. Во дворце на втором этаже громко треснул одиночный выстрел. Нет, ничего еще не закончилось. Все еще только начиналось. Если праведник отступает от правды и делает беззаконие, и зато умирает, то он умирает за беззаконие свое, которое сделал. И беззаконник, если обращается от беззакония своего, какое делал, и творит суд и правду, к жизни возвратит душу свою. Иезекииль, глава 18, стих 26-27. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифло-информационным комплексом «Логос ВОС». Сентябрь 2004 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читал Юрий Заборовский.